15. Пение петуха. Эпиграф. Любовь — амор по латыни. От любви бывает мор. Море слез, тоски пустыня, мрак, морока и позор. Гербовник любви. Если бы Жульен обладал хоть небольшой долей хитрости, которую он в себе напрасно предполагал, он мог бы поздравить себя на следующий день с эффектом, произведенным его путешествием в Верьер. Его отсутствие заставило позабыть все его промахи. Весь этот день он был довольно угрюм, к вечеру у него явилась нелепая мысль, и он сообщил ее госпоже де Рональд с редкой отвагою. Едва они уселись в саду, как, не дожидаясь наступления темноты, Жульен приблизил губы к уху госпожи де Реналь и, рискуя ее страшно скомпрометировать, прошептал: «Сударыня, сегодня ночью в 2 часа я приду к вам в комнату. Мне нужно вам что-то сказать». Жульен боялся, что она согласится. Роль обольстителя была ему так тягостна, что он, если бы это только было возможно, заперся бы на несколько дней в своей комнате, чтобы не видать этих дам. Он понимал, что своим невозможным поведением вчера он испортил все прекрасные завоевания предшествующего дня и теперь не знал, что ему делать. Госпожа де Реналь ответила с неподдельным возмущением, нисколько не преувеличенным, на дерзкое заявление, которое Жульен осмелился ей сделать. Ему почудилось презрение в ее лаконичном ответе. В этом ответе, произнесенном очень тихо, он различил, однако, слова «Это еще что такое?». Под предлогом, будто ему надо что-то сказать детям, Жульен отправился в их комнату и, вернувшись, сел возле госпожи Дервиль, далеко от госпожи де Реналь. Таким образом, он отнял у себя всякую возможность взять ее руку. Разговор принял серьезный оборот, и Жульен поддерживал его с честью, подыскивая ответы в моменты молчания. «Как это я не могу придумать способа?» — думал он, — «чтобы заставить госпожу де Реналь снова выказывать мне недвусмысленное расположение, заставившее меня 3 дня тому назад поверить ее любви». Жульен был чрезвычайно смущен почти безнадежным положением своих дел. Однако успех затруднил бы его еще в большей степени. Когда около полуночи все разошлись, его мрачное настроение заставило его заподозрить, что госпожа Дервиль питает к нему презрение, да и госпожа де Реналь, вероятно, не лучшего о нем мнения. Сильно раздосадованный и униженный, Жульен не мог заснуть. Но он был далек от мысли бросить всякое притворство, весь свой план, и жить изо дня в день возле госпожи де Реналь, довольствуясь как дитя счастьем, которое приносит каждый новый день. Он ломал себе голову, придумывая искусные маневры. Через минуту он уже находил их нелепыми. Словом, он был очень несчастен, когда услышал, как на стенных часах пробило 2 часа. Звук часов пробудил его, подобно тому, как пение петуха заставило очнуться святого Петра. Он почувствовал, что наступила самая тягостная минута. Он не думал о своем дерзком предложении с той минуты, как его сделал, ведь его так плохо приняли. «Я сказал ей, что приду в 2 часа», — подумал он, вставая. «Я могу быть неопытен и груб, как и подобает сыну крестьянина. Госпожа Дервиль достаточно давала мне это понять. Но, по крайней мере, я не покажу себя трусом». Жульен имел право восхищаться своим мужеством. Никогда еще он не подвергал себя более тягостному принуждению. Открывая дверь, он так дрожал, что колени его подгибались, и он вынужден был прислониться к стене. Он был без сапог. Подойдя к двери господина де Ренале, он услыхал его храпение. Это повергло его в отчаяние. Значит, не оставалось никакого предлога, чтобы не идти к ней. Но, великий Боже, что он там будет делать? У него не было никакого плана. Да если бы и был таковой, крайнее волнение помешало бы ему его выполнить. Наконец, страдая в тысячу раз больше, чем если бы его вели на казнь, он вошел в маленький коридор, ведущий к комнате госпожи де Реналь. Он открыл дверь, дрожащую рукою, страшно при этом нашумев. В комнате был свет. Близ камина горел ночник. Жульен не ожидал этого нового несчастья. Увидя его входящим, госпожа де Реналь поспешно вскочила с постели. «Несчастный!» — воскликнула она. Произошло смятение. Жульен забыл свои тщеславные планы и вернулся к своей естественной роли. Ему показалось самым большим несчастьем не понравиться столь очаровательной женщине. Он ответил на ее упреки тем, что бросился к ее ногам и обнял ее колени. Она упрекала его чрезвычайно сурово, и в ответ на это он залился слезами. Когда через несколько часов Жульен вышел из комнаты госпожи де Реналь, можно было сказать, как пишут в романах, что ему не оставалось ничего больше желать. Действительно, любовь, которую он себе внушил, и неожиданное впечатление, произведенное на него чарами красоты, принесли ему победу, к которой не привела бы никогда его неуклюжая хитрость. Но в самые сладкие минуты он поддался снова своей нелепой гордости и снова пытался играть роль человека, привыкшего побеждать женщин. Он делал невероятные усилия, чтобы испортить все, что было в нем привлекательного. Вместо того, чтобы прислушиваться к вызванным им самим восторгам и к раскаянию, еще увеличивавшему их силу, он ни на мгновение не выпускал идею долга из головы. Он боялся, что будет безумно раскаиваться и навсегда останется смешным, если отклонится от идеала, которому намеревался следовать. Словом, то, что делало из Жульена существо высшее, как раз и мешало ему наслаждаться случайным счастьем. Так 16-летняя девушка с очаровательным цветом лица румянится, отправляясь на бал. Смертельно напуганная появлением Жульена, госпожа де Реналь вскоре предала самой жестокой тревоге. Слезы и отчаяние Жульена ее чрезвычайно взволновали. Даже когда ей уже не в чем было отказывать, она отталкивала Жульена от себя с неподдельным негодованием, а затем бросала сама в его объятия. Во всем ее поведении незаметно было никакого плана. Она считала себя безвозвратно потерянной и старалась избавиться от зрелища ада, осыпая Жульена самыми безумными ласками. Словом, счастье нашего героя было бы полно, тем более что в женщине, которую он обладал, он нашел пламенную страстность, если бы он умел этим наслаждаться. Жульен ушел, она все еще переживала страстные волнения и терзалась муками раскаяния. Боже мой, быть счастливым, быть любимым, но... «Это только то?» Такова была первая мысль Жульена по возвращении его в комнату. Он находился в том состоянии удивления и беспокойства, которое охватывает душу, получившую то, к чему она долго стремилась. Она привыкла желать, и вот не знает больше, чего ей желать. И в то же время не обладает еще воспоминаниями. Подобно солдату после смотра, Жульен внимательно припомнил все подробности своего поведения. Не допустил ли я чего-нибудь из того, что должен? Хорошо ли я сыграл свою роль? И какую роль? Роль человека, привыкшего блистать среди женщин.